«Милый Харальд, спасибо тебе за письмо. Оно такое дружеское. Я тоже не прочь переписываться на регулярной основе. Ты, видно, прочел у меня между строк, что я и впрямь не совсем здоров, и не только в груди дело. Дом, в котором я теперь живу, меня ужасно угнетает, особенно когда льет дождь, а он в последнее время зарядил, хлещет, как из ведра, практически без передышки. Но даже не в дождике тут дело, а в тишине, которую он с собой привносит, потому что стук дождя под окнами и по крыше делает тишину в доме настолько более заметной, возможно, потому что заглушает легкие шумы, какие я обычно произвожу, шлепание голых пяток по полу, поскрипывание пера, и время от времени я осторожно прочищаю горло, ну и так далее. Думаю про тебя, как ты работаешь на воле, со зверушками, цветами, и жуткая зависть меня берет. Лежу навзничь на полу, разглядывая потолок на предмет протечек, и представляю себе, как ты на тракторе легко и весело подпрыгиваешь по ухабам. И у вас теперь, наверное, все солнце, солнце. Я тут сочиняю одну новую повесть. Действие происходит в Висконсине, на ферме, где я на самом деле ни разу не бывал. И было бы просто чудно, если бы ты мне время от времени отвечал на кое-какие технические вопросы. А может, я даже смогу вырваться к тебе ненадолго, пропитаться, что называется, духом сельской жизни. Семья у тебя кажется чудесная, и я обожаю зверушек, маленьких осликов особенно. Я решил перебраться из этого дома в жилище поменьше, где будет меньше места для привидений, и начал уже складывать вещи по ящикам. В гостиной у меня из этих ящиков выросла стена буквально. Фасадные окна, в общем, уже не выглянешь. По вечерам, когда свет еле пробивается сквозь подслеповатые из-за дождя оконцы, углы ящиков размываются, и чудится, что это мешки с песком. И возникает уютное такое чувство. Я в крепости, я в обороне. Столовую я запер, она вся забита хламом, который я понатаскал из подвала. Прихожая забита тоже. И возникает чувство, я в осаде. В осаде, в обороне. Ах, разве в наше время разберешь? Особенно медленно идет упаковка книг, потому что я то и дело обнаруживаю такие, про которые я совсем забыл или никогда не знал, что они у меня есть. И в конце концов я сажусь на пол и читаю, и мое тихое дыхание, и редкий шелест переворачиваемых страниц тонут, как я уже упомянул, в неотвязном шорохе дождя. Среди забытых книг я обнаружил, кстати, толстенную энциклопедию млекопитающих, которую Джоли, видимо, купила давным-давно, когда вообразила, будто это так легко — писать рассказы для детей со зверями в них, в смысле, со зверями в рассказах. А может, эта энциклопедия мне от отца досталась? Он обожал животных, особенно собак. Моя мать, которая еще жива, уверяет, будто он всегда мечтал увидеть меня ветеринаром. И был ужасно недоволен, когда я избрал своей специальностью язык и литературу. Правда, сам я не припомню, чтобы он хотя бы заикнулся о чем-то подобном. Сейчас-то жизнь востребованного ветеринара, мне кажется, как раз завидной, интересной участью. И я, конечно, упорно бы стремился к ней, если бы спохватился вовремя. Я, наверное, раньше в эту книгу даже не заглядывал. Ты даже себе не представляешь, сколько там животных, о каких чуть не никто не слыхивал. Розовые броненосцы, мышиные лемуры, игривый долгопят, пальмовая куница, золотой полос, саблезубый тигр. Называю первых попавшихся, выхватываю наобум. Одни названия чего стоят? Дивные названия. Явно среди тех, кто ползал по джунглям в островерхих шлемах, были безумные поэты. Может, всего несколько, но были. Вот что ты знаешь, например, про Ай. Думаю, ровно ничего, и потому ты удивишься, как удивился я, узнав, что это разновидность трехпалого ленивца. Хотя в само название вкралась досадная неточность, так как эти три пальца у него только на задних конечностях. Натуралисты, между прочим, путались, когда речь заходила о передних и задних конечностях животных. Странно, по-моему. Ты путался когда-нибудь? Я вот думаю, может, это связано с тем фактом, что они носили перчатки, что натуралисты, я имею в виду, в те времена часто носили перчатки. Что же до передних конечностей, то у одних ленивцев на них по три пальца, а у других по два. У Ай по три и там и сям, то есть по шесть с каждого конца, поровну разделенных на два. Передвигается он чрезвычайно медленно и протягивает ноги, в буквальном, а не в переносном смысле, по деревьям в таких сырых местах, что зеленый налет образуется у него на шкуре. Как и со мной случилось в последний сезон дождей, или мне так кажется? Повсюду плесень, и сам я, по-моему, местами совсем замшел. Что же касается малой подвижности, так я, по-моему, и 200 метров не прошел за последние два дня. «А куда идти-то, если дождь зарядил, как во времена Ноева ковчега? Ленивец, по-моему, единственное зеленое млекопитающее. Странно, как подумаешь, учитывая, в частности, какое вообще-то есть огромное множество зеленых существ, лягушек и кузнечиков особенно. Зеленая окраска ему дана, чтобы легче было прятаться от хищников. От ягуара, например, который легко может его принять за груду листьев. Это изобретательное животное, считается, вдобавок разводит на своем зеленом мехе целые колонии молеподобных тараканов, хотя относительно того, какую цель он при этом преследует, энциклопедия молчит. Я лично себе не могу отчетливо представить этих крохотных существ, но кто может быть менее молеподобным насекомым, чем таракан? Я лично даже в ужаснейший период своей проливной хандры ничего такого не развел, хоть позавчера ночью, правда, вдруг обнаруживаю, что-то мерзкое ползет у меня по изнанке пижамы. Ну, выключаю свет, ложусь навзничь на постель. Я всегда начинаю ночью, улегшись навзничь, потому что, во-первых, это принцип йоги, а в последнее время еще из-за шума в груди он при такой моей позе делается тише, а может, просто его меньше слышно, когда мягкая подушка мне прикрывает уши. Хотя подлое создание было там с самого душа, который я принял часом раньше, шевелиться оно начало только тогда, когда я спиной прижал его к матрасу. У него, как я смог заключить по характеру его походки, такие шипы на ножках. И при каждом его шаге тебя как будто колют тысячи иголок. Ну, я, конечно, вскакиваю, бешено сдираю через голову пижаму, при этом я непреднамеренно швырнул создание через всю комнату. Оно шмякнулось об стенку с негромким «пссс». И было совершенно дохлое, когда я утром его нашел. Большой черный жук и больше ничего. Последние несколько месяцев я опорожняю свои кишки раз в день, точно как часы. Я это к тому упоминаю, что аист рёт и писает всего раз в неделю. Замечательное достижение для такого во всем остальном как будто довольно ограниченного существа. Делает он это по деревам, питается папайей и листвой. Разглядываю снимки в этой книге, и кажется мне, что голова у него маловата для его же тела. И не только потому, что у него, по-видимому, нет ушей. Тут мы, очевидно, наблюдаем определенного рода нарушение всеобщего закона пропорций. Странно, то же самое я думал про самого себя, в смысле, что моя голова меньше стандартного размера. Я тебе никогда не говорил, и не я один так думал. В школе меня называли «булавочная головка». На самом деле голова у меня не то чтобы уж исключительно маленькая, просто чуть меньше нормы. Я у своего доктора проверял путем статистики. Вот тебе, например, разве запомнилось, чтобы она была меньше нормы? Просто так кажется, потому что шея у меня слишком крупная, и при отсутствии контраста голова кажется меньше, вот и все. Обман зрения, простейший случай, и все равно я этого до сих пор стесняюсь. Детские раны так полностью не затягиваются, да, а потому предпочитаю зиму. Она мне позволяет прятать шею, дважды ее обматывая шарфом. Ты за мной никогда не замечал? Ты думаешь, правда? Ну, хорошо, а дальше-то что? И ты прав, конечно, но что-то я все никак не разделаюсь со своим ай. Может, тебе неинтересно? К счастью для тебя, я отсюда этого не вижу. «Бедный Харальд, ты всегда так изумительно умел слушать. В колледже я прохаживался насчет интеллектуала от Сахи, с которым делил комнату, почуя товарищей рассказами о твоих ляпах и букалическом невежестве, о твоих дремучих ударениях и варварском употреблении слов, до сих пор улыбаясь, вспоминая, как ты говорил, «облегчить вместо облегчить» или «тяжело сказать вместо трудно сказать». Мы с Марком, бывало, состязались, науськивая тебя при посторонних на эти слова и обороты. А ведь на самом деле, когда я ночью сидел на постели и говорил, и ты на своей постели слушал, были счастливейшие минуты моей школьной жизни, единственные минуты, когда я мог себе позволить быть самим собой. Теперь мне стыдно за эти штуки, не потому ли, что чувствую, они мне отлились. Свое имя Ай получил от португальцев в подражании тому звуку, который младенец данного вида производит сквозь ноздри, когда боится, что мать бросила его. «Ай, ой, ох, ух, о!» Все это ведь не что иное, как вскрики страха или боли. Их, этих вскриков, множество. И что интересно, они разные на разных языках. «Ай» в данном случае больше похож на вскрик поранившегося француза. Да, народы мира отнюдь не одинаково выражают свои чувства. Странно, правда, что даже нечто столь элементарное, как крик боли, требует отражения в словаре. По-моему, кому-то стоило бы составить небольшой буклетик со списком подобных слов на всех языках мира. Международный словарь боли, а, возможно, в свое время я сам этим займусь. А пока я только практикуюсь, и, кажется, неплохо научился подражать крику ленивца. Я зажимаю ноздри, обоими большими пальцами полностью крепко их зажимаю, затем я мощно фыркаю, одновременно отнимая пальцы от ноздрей решительным жестом от лица вперед. Результатом является мощный свист, по-моему, довольно близко напоминающий тот звук, который издает малолетний ленивец. Вчера я его испробовал на почте, в частности, на дамочке в окошке, когда она стала мне указывать, что я наклеил якобы недостаточно марок на конверт. Маленькая такая, просто мышь, так что ты можешь себе представить, какой был эффект, когда я отнял пальцы от ноздрей и вместе с грозным звуком бросил ей физиономию. Ах, они все так жужжали за моей спиной, меж тем, как я преспокойно выходил себе за дверь гордой, независимой походкой. Наверное, возьму этот способ на вооружение, когда придется демонстрировать свой гнев, хотя младенец Ай, возможно, имеет в виду совсем другое. А твои дети подражают голосам животных или этим балуются только городские дети? Я вижу, мое письмо ужасно затянулось, может, ты уже не читаешь? А может, тебе давно на середине надоело, и все это время я говорю, не обращаясь ни к кому. Вообрази, человек в какой-то комнате говорит о самом себе, возможно, дико, занудно говорит, при этом глядя в пол. И пока он произносит свой монолог, который, повторюсь, интересен только для него, все один за другим на цыпочках выходят вон из комнаты, и вот уже самый долготерпеливый у него за спиной, тихонько выйдя, притворяя дверь. Наконец человек озирается, видит, что произошло, и тут, естественно, позор, тоска. Возможно, мое письмо сейчас валяется на дне твоей мусорной корзинки, а банальный жестяной голос со дна колодца все отзывается от стенок. Твоя корзина для ненужных бумаг, она ведь жестяная, да? Как нестерпимо грустно. Но если ты все-таки дошел до этой моей строчки, хочу тебе сказать, что ценю твое общество и твои письма тоже. И буду рад их снова получать, если тебе еще захочется писать. Энди. Эх, Уилли, Уилли, ни словечко от тебя насчет апреля. Сам знаю, всего-то 3 недели, как я написал, но я предполагал, что ты прямо уцепишься за такой шанс оказаться на виду. Вероятно, из-за твоей преподавательской работы ты ощущаешь такую уверенность в себе, что можешь позволить себе роскошь отвернуться от более широкой публики и даже от старых друзей. Если, конечно, так оно и есть, в смысле, если ты от них действительно отворачиваешься. Что ж, могу только вдвойне тебе позавидовать. Сам же я вынужден ежедневно спускаться в преисподнюю ради борьбы за хлеб насущный и обречен упорно хранить верность любому, кто потреплет меня по головке или хотя бы раз пожмет мою мохнатую лапу. После месяца тропической жары неделями льет не переставая. Я уже почти весь заплесневел. Хожу такой заплесневелый, мрачный, недоумевающий, почему от Уилли нет вестей. Я наконец-то взялся за работу над комическим романом, который так долго откладывал. Тянул время, оттачивал мастерство, набирался опыта. И теперь слова пошли прекрасно, я их выделяю почти без усилий. Они льются на страницу и остаются там. Мне видится странная музыкальная композиция. Рев басопрофунда, исполненной тоски, перемежается причудливыми интерлюдиями, а порой истерическими взвизгами. Вот эти-то взвизги особенно меня и греют, они, по-моему, типичны. Надеюсь, в означенном апреле смогу прочесть одну-другую главку на нашем Гран-Гала. Тут многие привыкли думать, что я так никогда ничего и не создам, так что шум, конечно, поднимется соответственный. Кроме романа «Вещи поистине значительные», я пишу очень смешные пародии на «Трое сокола», на те его сочинения, в которых действие происходит где-то на висконсинской ферме. Правда, такое не попробуешь, даже и представить себе невозможно, до чего это трудно, писать идеально плохо. И еще есть у меня идеи насчет серии стихотворений в прозе, маленьких таких экзистенциальных притч об обаянии, отчаянии, о тоске, действие которых будет происходить в Африке, наверное. Много чего еще надо бы тебе порассказать, особенно о том, что было в 2 последних года, но сейчас как раз моя новая работница с грохотом переворачивает вверх дном все мое жилище. Я просил опытную уборщицу, а мне подсунули юную мексиканочку, которой приходится объяснять, как включить пылесос. Такая прелестно робкая, только чересчур уж отстычка, на мой вкус. Хотя от шеи к низу то, что мы во время она называли просто класс. Напиши скорей, потому что мне надо будет еще кого-то пригласить, если у тебя на самом деле не получится. Всего хорошего, Энди.